Глава 16. Ответ. Злые не могут иметь истинного знания. Нестерой. Неправильно понимает силу определения тот, кто не все слова высказанного мнения взвешивает рачительно. Мы сказали, что такие люди имеют только красоту речи и искусство состязаться, а в сущность Священного Писания, в сокровенный духовный смысл, проникать не могут, ибо истинное знание приобретают только истинные чтители Бога, а тот народ не имеет его, которому говорится: «Слушай, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит». Иеремия 5:21. И еще: «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священного действия предо мною». Осия 4:6. Поскольку в Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения, Колоссянам 2:3, то как можно думать, что тот истинно приобрел знание, кто не хотел найти Христа, или найденного хулил святотатственными устами, или, по крайней мере, нечистыми делами осквернил православную веру? Ибо Святый Дух премудрости – удалится от лукавства и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Премудрость 1, 5 и 4. Итак, духовного знания достигают не иначе, как тем порядком, который один из пророков хорошо изображает, говоря: «Сейте у себя праведность, жните надежду жизни, засветите у себя светильник знания». Осия 10:12. Следовательно, нам следует сначала сеять правду, то есть распространять деятельное совершенство делами правды. Потом нам нужно пожинать надежду жизни, то есть изгнанием плотских страстей собирать плоды духовных добродетелей, и таким образом сможем зажечь у себя светильник знания. Этого же порядка повелевает держаться и псалмопевец, говоря: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его». Псалом 118. Он не сказал сначала «блаженны хранящие откровение Его», Священное Писание, а потом «блаженны непорочные в пути», но прежде сказал «блаженны непорочные в пути». Этим ясно показывает, что никто не может достигнуть правильного испытания свидетельств Божиих, Священного Писания, если сперва деятельным поведением не будет непорочно поступать по пути Христову. Следовательно, те, о коих я сказал, приобретают знания не духовные, которые нечистые не могут иметь, но уже именные, о котором блаженный апостол говорит: «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания». 1 к Тимофею 6:20. О тех, которые, по-видимому, приобретают некоторый вид знания, или о тех, которые, хотя прилежно занимаются чтением священных книг и заучиванием на память священного писания, однако плотских пороков не оставляют, хорошо говорится в притчах: что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Притча 11:22. Что пользы кому-либо приобрести красоту небесных изречений и драгоценную благовидность священного писания, если, прилагая ее к нечистым делам или чувствам, как бы втаптывая в грязную землю, попирает или оскверняет отвратительной грязью своих похотей? Не красна похвала в устах грешника. Сирах 15:9. Такому через пророка говорится: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста свои». Псалом 49. О таких душах, которые, не имея постоянно страха Божия, стараются приобрести знание смысла священного писания постоянным размышлением о нем, говорится в притчах: «К чему сокровища в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума». Притчи 17:16. Это истинное духовное знание от мирской учености, которая оскверняется нечистотою плотских пороков, настолько отличается, что оно, как мы знаем, иногда удивительно процветало даже в некоторых незнающих языков и почти неграмотных. Это ясно доказывается примером апостолов и многих святых мужей, которые не отличались суетной велеречивостью философов, но приносили истинные плоды духовного знания. О них написано в Деяниях апостольских. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись». Деяния 4.13. «И потому, если ты с пламенным желанием стараешься достигнуть духовного знания, то сначала со всем усилием потрудись приобрести от Господа чистоту целомудрия. Ибо никто, в ком еще господствуют плотские страсти, особенно страсть блудная, не может приобрести духовное знание. Ибо в сердце добром почиет мудрость, и кто боится Бога, тот найдет знание с правдою». Притчи 14.33. А что сказанным порядком надо достигать духовного знания, этому учит и блаженный апостол. Ибо когда он хотел изложить не только перечень всех своих добродетелей, но и порядок их, чтобы показать, какая за какой следует, или какая какую порождает, то после перечисления нескольких добродетелей он присовокупляет «в бдениях, постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». 2 Коринфянам 6, 5 и 6. Этим сочетанием добродетелей, очевидно, он хотел научить, что от бдения и поста нужно переходить к чистоте, от чистоты к благоразумию, от благоразумия к великодушию, от великодушия к благости, от благости к Святому Духу, от Святаго Духа к нелицемерной любви. Итак, когда по этому учению, этим порядком будешь достигать духовного знания, то без сомнения будешь иметь, как мы сказали, не бесплодное, не бездейственное, но живое и плодоносное учение и семя спасительного слова, которое, когда тобою будет посеяно в сердцах слушающих, последующий обильнейший дождь Святаго Духа оплодотворит и по обетованию пророка дастся дождь семени твоему, где бы ни посеял на земле, и хлеб, плод земли твоей, будет обилен и тучен. Исаия 30.23. Глава 17. Как должно быть преподаваемо учение о совершенстве? Остерегайся также, чтобы того, чему научишься, как посредством чтения, так и трудом опытности, когда более зрелый возраст приведет тебя к учительству, ты как-нибудь по обольщению тщеславия не стал преподавать нечистым людям и не сделал того, что запретил премудрый Соломон. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его. Притчи 24.15. Ибо не полезны глупому утешение. Притчи 19.10. И не нужна мудрость там, где нет чувства, ибо больше водятся неразумением. Жестокосердый раб не исправится словами, ибо если и поймет, то не послушается. Притча 29.19. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Притча 23.9. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. От Матфея 7.6. Итак, надлежит тебе, закрывая для таких людей тайны духовного смысла, деятельно воспевать: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Псалом 118. Но, может быть, скажешь: кому же нужно сообщать тайны Божественного Писания? Этому учит тебя премудрый Соломон, говоря: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою, Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании». Притча 31, 6, 7. То есть тем, которые, раскаиваясь в прежних делах, угнетаются печалью и скорбью. «Обильно изливайте приятность духовного знания, как вино, веселящее сердце человека, поите спасительным словом, чтобы они, погрузившись в непрестанную печаль и смертоносное отчаяние, не были поглощены чрезмерную скорбью. А о тех, которые, находясь в равнодушии и беспечности, не уязвляются никакой скорбью сердца, говорится так: «Кто любит веселье, обеднеет». Притча 21, 17. Итак, со всей осторожностью, сколько можешь, избегай увлекаться любовью к суетной славе, чтобы ты мог быть соучастником того, кого восхваляет пророк, кто серебра своего не отдает в рост. Псалом 14. Ибо всякий, кто слова Божии, о коих говорится, слова Господние, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное, Псалом 11, преподает из любви к людской похвале, серебро свое отдает в рост, и за эту похвалу не только не заслужит никакой награды, но еще подвергнется наказанию, ибо он для того хотел расточать серебро Господне, чтобы от этого получить себе временную награду, а не для того, чтобы Господь, как написано, от Луки 19:23, придя, получил свое с прибылью. Глава 18. По каким причинам духовное учение бывает бесплодно? О бездейственном бывает учение о духовных предметах по двум причинам. Или от того, что наставляющий, предлагая то, чего сам не испытал, старается пустым звуком слов научить слушателя. Или от того, что слушатель негодный, подверженный порокам, спасительного учения духовного мужа не воспринимает ожесточенным сердцем. О таких говорится у пророка: «Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия 6:10. Глава 19. Часто и недостойные получают благодать спасительного слова. Впрочем, по милостивой щедрости нашего Господа, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, 1 к Тимофею, 2, 4, иногда допускается и то, что тот, кто укоризненным поведением сделал себя недостойным евангельской проповеди, для спасения многих получает благодать духовного учения. А каким образом сообщаются от Господа дары исцелений для изгнания бесов, это следует разъяснить подобным же рассуждением. Но, отправляясь на обед, отложим его до вечера, поскольку всегда действеннее воспринимается сердцем то, что мало-помалу, без чрезмерного утомления тела, внушается ему.